Гон. Глава 1. Тишина. Густая до невозможности, даже звона в ушах нет. Кажется, еще немного, и ее можно будет раскладывать влажными комками по стаканчикам из-под мороженого. Вот прям просится на стену плакат «Вкуси немного тишины» с задорно улыбающейся девушкой. Хотя, тут и стен не наблюдается. Я попробовал щелкнуть пальцами. Вообще ни звука. А может, у меня просто внезапная глухота? Нет, стоило попробовать поковыряться в ухе, как эта гипотеза рассыпалась в прах. Я обернулся, пытаясь оценить обстановку, но картина совершенно не изменилась. Везде светящаяся пустота, в которой глазу совершенно ни за что зацепиться. Пол, легкий прыжок и толчок в ноги подтвердил, что он есть, хотя глаза утверждали обратное. Сделал шаг, другой, пытаясь уловить хоть какое-то изменение в окружающем меня мире. Ничего, вот совсем ничегошеньки. А нет, где-то совсем на грани слышимости я услышал щелчок выключателя. Крутнувшись на звук, я замер в ожидании. Щелчки, сливающиеся в треск, громкий писк и такое знакомое тарахтение жесткого диска. Да это же компьютер, правда очень древний. Я тысячи раз слышал эти звуки и ни с чем их не перепутаю. Ладно, кажется, меня приглашают. Стоило сделать пару шагов, как из светлого нечто предо мной проявился сначала обшарпанный стул со спинкой, а потом выплыл деревянный стол, вся столешница которого была в усмерть заляпана краской. На этом полотне, наверняка занявшего бы самое призовое место на выставке авангардизма, стоял комп. Ха, классика. Вот навскидку сразу скажу. 286 и краткое, мегабайт памяти, косые флопы, винт, судя по черному пятну занятого слота, мигов на 20. На мониторе горят синие панельки. Ну и что тут у нас? Однако стоило мне пододвинуть стул, как экран очистился и заработал скринсейвер. Полет через звезды, тоже очень знакомое. Я аккуратно нажал на клавиатуре Shift, чтобы даже случайно не запустить что-то не то. Однако в корне диска S, кроме системных файлов, обнаружился только один лишний файл, зато с очень говорящим названием – Readme. Покликав курсорными клавишами и подогнав полоску к файлу, я нажал F3. Дорогой кандидат, поздравляем! Ваше заявление на участие в эксперименте было рассмотрено и одобрено комиссией. С этого момента вы полноправный участник проекта со всеми полагающимися льготами. Я подавал какое-то заявление, порывшись в памяти, мне не получилось обнаружить ничего подобного. Правда, и память тоже оказалась немного пустая, как и все вокруг меня. Ладно, что там дальше? Для выбора условий старта, запустите селец ЦОМ, расположенный в корне диска D. В случае отказа от старта или немотивированной задержки, данная временная линия будет уничтожена без возможности восстановления. Желаем удачи. Ни хрена себе заявочки. То есть стоит мне замешкаться, как меня хлопай без выходного пособия. Но, стоп, не о том думаю. А вдруг не будет никакого предупреждения? Давай сначала посмотрю, что предлагают. Вышел ескипом из просмотрщика, Alt+F2, буква D, вот он, тот самый селец. Хруст винта, и на экране появляется коллаж из лиц. Ленин, Сталин, какой-то круглолицый мужик, Хрущев, Брежнев. Над ними дугой надпись «Попаданец». Пока мои глаза переваривали картинку, из спикера раздался хрип. Эх, дубинушка, ухнем. Эх, родимая, сама пойдет. Да они тут точно с этого самого дуба рухнули. Под перестройку-то зачем так нагло косить? Я раздраженно жамкнул пробел. Экран очистился, и через несколько томительных секунд на экране появился экран с контуром человека. РПГ что ли? Я поклацал курсорными клавишами. Ну-у-у. Выбор героя, скиллы, год. По кнопке F1. Помощь. Чушь какая-то, для РПГ уж больно скудный набор. Ну ок, выберу Сталина. Тут же все ячейки навыков стали серыми. Как так? Для данного исторического персонажа предусмотрен только один навык – взгляд в будущее. А если выбрать других лидеров СССР, и у тех та же самая фигня, только название выдаваемого навыка отличается. Ладно, давай посмотрим, кто там еще есть. Стоило зажать клавишу курсора, как передо мной каруселью завертелись лица. Гадский комп не дал мне насладиться мешаниной картинок и тут же противно заверещал, дескать, хватит давить. Повар, сантехник, электрик. А вот у этих все слоты умения открыты. И стоило мне заглянуть внутрь, как никаких сомнений в том, что это какая-то замороченная история, не осталось. Ну посудите сами. Зачем повару скилл телепатия? Без слов узнавать, какое блюдо приготовить посетителю. А электрику навык левитация крайне необходим, чтобы на столбы взбираться, так получается, хотя нет, я поторопился. Это по умолчанию предлагается такое, а при желании навык можно не просто сменить, а вообще оставить один и тут же прокачать его за счет отказа от остальных. Так, я зря нарушил самый главный принцип, а можно всех посмотреть и пролистал. Вернувшись назад к Ленину, я внимательно стал разглядывать предлагаемых персонажей и сравнивать их навыки. Через некоторое время стал понятен принцип. Чем дальше вправо, чем ниже уровень на старте, но зато насыпают больше навыков. Да, а в чем вообще смысл-то? Для чего вот этот весь спектакль вокруг? Где там наш F1? Достижение максимально доступного положительного отклонения от оригинальной реальности. Момент фиксации результатов произвольный. В случае превышения базового уровня возможно предложение с новыми условиями. Странно, раз уж начали копировать старые, то чего бы просто не написать призовой уровень. Но вообще понятно, мне предлагают роль попаданца в СССР. Побегав еще по менюшкам, я на всякий случай проверил свое предположение насчет страны. Да, никаких САС или там Франции не предлагается даже в виде опции дипломат. Баня, водка, гармонь и лосось, долой гамбургеры, консоме и прочие фрюидермеры. Погоняв еще немного курсор, я остановился на водитель. Ну а чего, достаточно низко, чтобы куча навыков была доступна. Плюс на хлеб всегда заработать можно, да и условия миру можно подиктовать, главное доступ получить до урагана с ядреной бомбой на борту. Всему пису, писай не колышет. Ладно, что нам можно выбрать? Немного подумав, я накликал наиболее понравившиеся. Еще раз окинул взглядом получившегося персонажа. О, а это что еще за опция? Делая данный выбор, вы разрешаете ситуативный подбор навыков. Внимание! Не рекомендуется без консультации с комиссией. О, наконец-то нашелся хардкор, все как я люблю. Ну в общем, хватит мозги морщить, давим F10 и вперед. И только повторно подтвердив согласие, я уже в угасающем мареве внезапно вспомнил, что год-то остался так и не выбранным. Сашка, ну чего застыл столбом, давай езжай скорей, а то солнце встанет и опять молоко с кисшим привезешь. Я обернулся на звук, опершись на забор, на меня сердито смотрела женщина. Так, значит, я Сашка, а передо мной прямо в воздухе проступил текст. Поздравляем, вы активировали ваш первый навык, познание, включить прямой доступ к памяти, вот это да. Немного подергавшись, я довольно быстро выяснил, как управляться с этой штукой. Можно просто читать, а можно сделать так, что будет казаться, что просто вспоминаю нужное. Да ты что, с утра зенки залил что ли? Внезапно мне прилетело влажным полотенцем. Черт, тут паузы что ли не предусмотрено? Быстро согласившись с прямым доступом, я одним движением очистил поле взора. Да что вы такое говорите, Марья Сергеевна? О, работает этот самый доступ. Я просто задумался, как лучше ехать. Через Васильевку или Орехово? Я тебе сейчас дам Орехово. Опять со своей Дашкой лясы точить встанешь. Дуй давай уже, не доводи до греха. От злости она аж притопнула ногой. Все, мчусь, птица. Улыбнувшись, я поднял руки, дескать сдаюсь, и повернулся к машине. Опершись на скат заднего колеса, я уцепился за кузов и подтянулся. Так, раз, два, три. 18 фляг, ничем не закреплены, просто брошен кусок брезента. Ладно, поедем аккуратно. Теперь в кабину. ГАЗ-А, нет, ГАЗ-ММ. Полуторка, выпускалась. Долой ненужную информацию. Как заводить этот пепелац? В памяти тут же всплыл порядок действий. Рукоятку постоянного газа на 3-5 щелчков. Я аккуратно потянул торчащий справа рычаг. Так, теперь зажигание позднее, левый вверх. Коробка на нейтрале, включаем зажигание и давим ногой кнопку стартера. Чихнув, мотор тут же заревел. Молодец этот Сашка, в порядке машину содержал. Я чуточку подождал и прибрал постоянный газ. Надо же, как обозвали холостые обороты. Бросил взгляд в одинокое зеркальце заднего вида. Хоть и не видно шумную женщину, но уверен, протяни я подольше и она тут же появится. Полотенцем получать, конечно, не больно, но обидно. Ладно, ручник отпускаем, сцепление выжимаем, первое, газку, и поехали. Так, куда мне? Ага, сейчас прямо, а там по краю поля. Пока рулил, голова сама оприходовала нужные знания. И то, что коробка без синхронизаторов и тормозы вместо тормоза. Зато тут скорости выше 50 км в час уже считаются почти гоночными, и дорожных знаков всего 6 штук. Красота. Немного попетляв по краю поля, дорога вскоре уткнулась во вполне себе приличное асфальтовое шоссе. Покрутив головой и убедившись, что никому не помешаю, я медленно выполз на него. Красотища, ни тряски, ни колдобин, только трансмиссия подвывает, но тут пока остается только терпеть. Прислонившись плечом к дверце, я подставил лицо набегающему воздуху. Еще прохладно, но теплые волны чувствуются. Никого на дороге не было, только-только показавшееся над горизонтом солнце совершенно не слепило, всякая мелкая летающая живность тем более не проснулась, поэтому я воткнул третью передачу и придавил педальку газа. Ну а чего бояться? По инструкции мой грузовик мог разгоняться аж до 70 км в час, да и то наверняка пустой и под горку, а я груженый. Да тут пчелы наверняка быстрее меня летают. Рассматривая природу вокруг, я как-то совершенно незаметно перестал следить за дорогой и только краем глаза уловил что-то быстро меняющееся. Твою же неизвестного происхождения мать. Крутой поворот, да чуть ли не под прямым углом. Упершись спиной в стенку кабины, я до упора вдавил педаль тормоза. Ага, апс съест мне под капот. Полуторка лишь чуточку изменила интенсивность гудения, извякнув бидонами в кузове, начало неторопливо замедляться. Вылететь или попробовать вписаться? Не, вылететь совершенно не вариант. Какой-то доброход на всех удобных траекториях посадил по здоровенному дереву. Почему-то я уверен, что авария в первой же поездке совершенно не добавит мне очков или в чем там уровни меряются. Прижавшись максимально влево, я попытался хотя бы чуточку распрямить поворот. Теперь сущая мелочь. Пройти по правой бровке и я в дамках. Но раздавшийся сзади свист резины дал мне понять, что фляги совершенно не собираются нарушать ради меня законы физики, а наконец-то заблокировавшиеся задние колеса только рады помочь им в этом. Эй, где моя ачивка смог отправить колымагу в занос? Бросив тормоза, я попытался парировать рулем, но уже прекрасно понимал, что мне банально не хватит буквально пары метров. Долбанный зеленый друг прямо-таки нацелился мне в задний мост. Внезапно свист резины исчез, и я буквально пятой точкой почувствовал, как невидимый гигант мягко толкнул грузовик внутрь поворота. Прошелестев мимо недовольного дерева, мой газончик немного повихлил от неожиданности и остановился. Поздравляем, вы активировали навык телекинез. Зарывшись в справку, я довольно быстро выяснил подробности про навык. Могу выжать до тонны в любом направлении. 5 секунд толкаем, 10 отдыхаем. Можно дольше, но меньше, ни-ни. А что с тем, что я могу пихнуть? Любой предмет, целиком доступный взору, это как? Гора подойдет, хотя можно же и наоборот. Иголка, толкаемая усилием всего в килограмм, может натворить больших бед, а у меня в арсенале целая тонна. Однозначно полезный навык. Те же сейфы окажутся семечками совершенно не в переносном смысле. Обрадованно потерев руки, я немного погонял познание по маршруту на предмет обнаружения других подобных подлян, но ничего побольше не нашел. Ладно, поверим на первый раз. Колхоз «Рассвет» вам шлет привет. Я пропихнул в полукруглое оконце путевку. Валентин Павловна, а можно побыстрее? Сегодня не жрамши выехал. Ага, знаю, какой голодный ты выехал. Мне Сергеевна все про тебя вызвонила. Держи, она бахнула какой-то печатью и вернула мне бумажки. Давай к 5-му пандусу. Вот спасибочки. А жизнь-то налаживается. Сейчас дождусь приемщицы, солью из фляг молоко и намойку их, чтобы внутри не затухло. Но молокозавод у нас на ниче ударный, поэтому все носятся как угорелые. Берем флягу и перед мойкой немного подержим над специально приготовленной баночкой. Тут капелька, там две. С 20 фляг как раз около полулитра наберется. По пути загляну за хлебом и шикарный перекус готов. Сашка, давай к нам. О, коллеги, уже соображают на троих что ли? Но чего-то так неохота с ними общаться. Ребята, привет. Не могу. Мне сегодня директорша работы по горло навалила. Я провел ладонью под подбородком. Зашиваюсь напрочь. Ну тогда давай, привет ей передавай. Ага, только этого ей и не хватало. Узнав у познания, где тут ближайший магазин, я потихонечку покатил к нему. В пути пошарил по карманам. Ага, замызганная трешка в наличии. Шустро, чтобы добрые люди не приделали флягом ноги, сбегал в магазин за нарезным батоном. Глянул на предмет подозрительных личностей вокруг машины и уже спокойнее до ларька печати. Так, что тут у нас? Орган Днепропетровского обкома Коммунистической партии Украины. Суббота, 14 мая 1955 года. Дорогое мироздание или что там на твоей роли, спасибо, что не в Якутию. Хотя с выбором года я, конечно, сильно лажанулся. Не обнаружив ничего особо полезного в рупоре власти, я аккуратно сложил газету. Бумага хорошая, мало ли где приспичит. Зажав банку между ног, я крайне аккуратно рулил назад. Не то, чтобы жалко было расплескать молоко, просто одной рукой баранку особо не покрутишь. Гидроусилитель забыли добавить, да и торопиться особо некуда. Вон, уже показалась заправка, а я еще не доел. Что-то ты рано нынче, подозрительно глядя на меня, заправщица приняла два талона по 10 литров. Так солнышко уж вон как высоко расталдыкнуло свои лучики, вот и я за ним тянусь. Странно, вроде не пьяный. По-прежнему покачивая головой в сомнении, она пошла вглубь заправки. «Сашка, мать твою за ногу, ты что, пил за рулем? Я ж теперь хрен отмажусь от такого шлейфа». Воткнув шланг в бензобак, я молча наблюдал за тем, как вернувшаяся заправщица выставила двадцатку на счетчике колонки и потянула вытертую до блеска ручку. Дождавшись окончания заправки, я с легким полупоклоном вернул шланг и закрыл бензобак. Точно с ума спрыгнул. Поставили диагноз моему поведению. Ха, только не спрыгнул, а запрыгнул. Гремевшие за спиной пустые фляги совершенно не мешали мне размышлять. Хорошо, я шофер. Какие способы есть повлиять на мир? Сверившись у познания, я с горечью отмел свою первоначальную идею про атомную бомбу. Слишком они еще дохлые, чтобы пугать ими полмира. Да и как их умыкнуть? С Украины до Новой Земли дикие тысячи километров, но это по прямой. Санька, стой. Да стой же ты, ирод окаянный. Истошный женский крик прервал мои размышления. Надо же, не заметил, как доехал. Там Апанас Петровича, вскочившая на подножку румяная деваха, пыталась отдышаться. Сергеевна велела за телегой бежать, а тут ты. Где? Я зашарил глазами по горизонту, хотя, кажется, уже знаю. Просто так толпа посреди поля не собирается. Туда. Хрипло выдохнула колхозница, взмахом руки подтвердив мою догадку. Аккуратно подрулив так, чтобы облако пыли унесло мимо, я остановился. Трактор с какой-то страшно выглядящей сельскохозяйственной хреновиной сзади. Около лежащего на земле мужика хлопочет тетка. Ага, это наша фельдшерица. После того, как та какой-то мазью вылечила Сашке застарелую болячку и потом даже налила спирта, мой протеже испытывал к ней очень глубокое почтение. Александр, стервец ты чешуекрылый. Ты почему тут? На меня набросилась председательша. Так отвез Марья Сергеевна. Обиженно начал я, но тут же заткнулся после резкого взмаха руки. Топливо есть? Почти полный бак. Так, девоньки, навались. Из кузова все долой, а в него соломы вон из скирды натягайте. Сверху брезенты потом Петровича. Команда была выполнена практически молниеносно. Кузов еще взрывался вышвыриваемыми флягами, как первые охапки соломы полетели внутрь. «Сашенька, где городская больница, знаешь?» Я смело кивнул. «Узнаю у познания, делов-то. Нам бы побыстрее туда», прижимающая что-то к застонавшему, фельдшерица взглянула на меня умоляюще. «А не растрясет?» Я осторожно заглянул в кузов. «Ничего не видно, кроме бурых потеков. Где так по нас умудрился вляпаться?» «Нет, я морфия дала. Тогда держись». Скользнул в кабину. «Так, впереди никого. Первое, газ в пол и грузовик, осыпав наблюдающих колхозниц фонтанами земли, начал разгоняться. Главное, чтобы закапываться не начал, но медленно, слишком медленно. У меня же телекинез есть. Чуточку подтолкнем, пока самую капельку, чтобы никто не заподозрил». Отъехав подальше, я распробовал свой навык по полной. Усилие в тонну, приложенное к грузовику, мгновенно превращало его в несущуюся со скоростью молнии телегу. Поначалу получалось очень плохо, но стоило мне пару раз чуть не прикусить язык, как я догадался подпирать машину снизу. Увидел яму, применил навык и перелетел как на перине. «Да ёрш твою медь, уйди с дороги, резинка штопанная». Стоило мне вырулить на асфальт, как буквально через километр я уперся в медленно ползущий лимузин. Сверкающая черным лаком здоровенная туша совершенно не собиралась покидать центр шоссе. Более того, услышав жалобное блеяние моего сигнала, мне намеренно стали блокировать дорогу. Дескать, кто таков, что барина подгоняешь? Поразмышляв буквально пару секунд, я отказался от соблазнительной мысли столкнуть машину в кювет. Слишком невероятно. Может, колесо ему пробить? Прижавшись вправо и демонстрируя попытку объехать, я заставил водителя членовоза зацепить колесами обочину. Тут же поднявшееся облако пыли перекрыло обзор. Отлично. Руль в левой тонну тяги мне под жопу. Рванувшийся подобно антилопе грузовик мгновенно вырвался на простор. 5 секунд толкаю, 10 откат, 5 туда, 10 сюда. Сжав руль, я громко считал секунды, одновременно насилуя познание на тему кратчайшего маршрута. Так, тут налево и сразу же после переулка направо. Зажав пипикалку, я снес машиной хлипкий шлагбаум и аккуратно притерся к пандусу приемного покоя. Все. Нейтралка, ручник, зажигание. Открыв дверь, я прямо с подножки перевалился в кузов и стал помогать выбежавшим медсестрам перегружать пациента на каталку. Пока мы кантовали тело, фельдшерица уже начала что-то бойко тараторить внимательно слушающему доктору. Успели или нет, товарищ, вы водитель? Около машины стояло двое в униформе. Надо же, как быстро милиция появилась. Да, он самый. Перемахнув через борт, я приземлился между ними. Сержант Рукавишников. Пройдемте в отделение. А машина? Не беспокойтесь. За ней присмотрит. В отделении так в отделении. Наверное, сейчас выпишут штраф за сломанный шлагбаум. Ну, может, еще превышение скорости припишут. Хотя нет, нечем мерить. Пока шли, я рассматривал город. А вообще неплохо тут. Вот еще бы тепла добавить капельку. Имя, фамилия, отчество. Сидящий за стойкой милиционер кинул на меня взгляд и начал монотонно задавать вопросы. Александр Васильевич Филиппов, 1928 года рождения, детдомовец, не женат, призван на Днепрогэс, так и оставили. Механизатор в колхозе «Рассвет», сверясь с познанием, я аккуратно делился информацией. Гражданин Филиппов, в связи с многократным совершением противообщественных действий и необходимости обеспечения следственных мероприятий вы задерживаетесь до выяснения всех обстоятельств. Уведите. Блин, кажется, накрылись мои трудодни. Глава 2. Вообще, от мест предварительного заключения, Серечка ПЗ, я ожидал гораздо худшего. А тут вполне себе приличный бетонный пенал буквой П, огороженный сваренными в квадрат арматуринами. Здоровенный топчан из дерева, натертый до блеска спинами кукующих арестантов. Даже дырка в полу вполне себе успешно имитировала туалет. Ладно, пока есть время, стоит прикинуть, куда стоит двигаться. Немного помучив познание, я решил, что оставаться в колхозе совершенно не вариант. Нельзя вершить большие дела, будучи накрепко привязанным к земле. Паспорт мне не положен, оплата трудоднями. Ладно, мне еще грузовик доверили, другие вон вообще не желают дальше своего района выезжать. Дескать, где родились, там и пригодились. А, может, в криминал? Вот сейчас стану в позу, мне быстро ходку организуют. А там и до воров в законе дотянусь. Буду этаким серым кардиналом, наускивая урок на расхитителей социалистической собственности. Нет, так-то идея заманчивая, но для моих целей не очень годная. Просто не тот уровень. Ну не пускает криминал ракет в космос и не бахает атомными бомбами. А как иначе позитивные изменения делать? Что еще? Познание подкинуло вариант из литературы. Вести жизнь обычного человека, но потихоньку, точечными действиями, менять мир. Тут письмо правителю написать, там компромат подбросить или маньяка очередного грохнуть. Или наоборот, выйти из тени этаким гением. Теорему Ферма доказать, книжки начать писать или там песни петь про мир во всем мире. Можно, используя знания о будущем, сгладить многие углы в различных отраслях промышленности. Опять же, клады всякие ждут не дождутся. Филиппов, на выход. Тучный милиционер зазвенел ключами около решетки. Ну, на выход, так на выход. Я натянул кепку по самые брови и сцепил руки в замок позади себя. Вперед, стой, налево. Товарищ лейтенант, задержанный Филиппов по вашему приказанию доставлен, свободен. Не дожидаясь приглашения, я сел на единственную табуретку, стоящую прямо напротив стола. Гражданин Филиппов, следователь даже глазом не повел на мои вольности. Он самый. Итак, согласно материалам дела. Однако, быстро тут работают. Успели уже и в колхоз смотаться и молокозавод опросить. И даже характеристику вон из личного дела выцарапали. Судя по ней, предыдущий владелец моего тела был вполне себе нормальным парнем. Преступлений не совершал, девок зазря замуж не звал и вовсе даже один раз получил звание ударник труда. Есть, конечно, всякие нехорошести, но у кого их нынче нет. Воспользовавшись преимуществом, совершил дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пришел в полную негодность автомобиль второго заместителя при Совете министров Украинской ССР. После совершения происшествия скрылся в направлении Днепропетровска. Я слушал и балдел. Если верить делу, то после моего обгона машина этого заместителя только чудом не перевернулась. Высокое должностное лицо в виде этого товарища заместителя понесло легкий ущерб здоровью и от госпитализации отказалось. Но тем не менее, он весь такой изранетый, мужественно добрался до ближайшего сельсовета и телефонировал о моей выходке. «У вас есть что добавить?» Закончив читать, следователь поднял на меня глаза. «Товарищ следователь, только один вопрос. А что за машина у товарища второго заместителя?» Почему-то познание не имело никакой информации об этом заместителе, кроме его фамилии. Так, он пошелестел бумагой. Автомобиль марки «Паккар 12». А что? А вот про этот «Паккар» как раз информации было достаточно. Я сравнил всплывшие перед глазами картинки с тем, что видел. Да, это он. То есть, согласно материалам дела, грузовик ГАЗ-ММ, полной массы 1750 кг, развивающий скорость до 70 км в час, совершил дорожно-транспортное происшествие и столкнул в кювет легковую автомашину «Паккар 12», обладающую массой 2460 кг и развивающую скорость до 140 км в час. Про вес и скорость тут нет сведений, но в остальном совершенно верно. Тогда на грузовике должны были остаться следы борьбы, царапины, вмятины, краска. Они есть, ХМ. Он еще раз пошелестел бумагой, нет, не указано. Но машина стоит во дворе. Я обязательно проверю лично. Заранее спасибо, а то какое-то неправильное ДТП получается. Один водитель не справился с управлением, а обвиняет в этом другого. Так, а что вы можете сказать про другие эпизоды? Проезд улиц на запрещающий сигнал, создание опасных ситуаций на перекрестках, нанесение ущерба больнице? Совершенно ничего. Признаю по всем пунктам. Как это? Кажется, мне удалось удивить следователя. Ну... Внезапно позади меня грохнула об стену распахнувшаяся дверь. Не успел я обернуться, как был сдернут со стула и заключен в мощные объятия. Пока пытался сообразить, что происходит, меня облобызали в обе щеки и, отставив на расстояние вытянутой руки, принялись рассматривать. «Товарищ подполковник, следователь Залужный проводит беседу с обвиняемым Филипповым. Сам знаю, что с Филипповым». Военный, не отрывая от меня взгляда, кивнул. Не зная, что делать, я молчал. Познание снова не распознало персонажа. Нет, ну какой же молодец. Спасибо огромное. Мне пожали руку и снова прижав, выбили со спины пыль. В лазарете сказали, что если бы не ты, то все. Панас Петрович был моим первым командиром, замечательный человек, глыбище. Пояснил радостный подполковник, оценив наши недоумевающие лица. Улыбка медленно вползла на мое лицо. Наконец-то хорошие новости. Значит, успели и в этом есть мой вклад. Я тут проездом, решил навестить. Приезжаю, а мне Энна обухом в лоб, в больнице. Как так, туда-сюда, нашел, выяснил, а мне говорят, что водитель под следствием. Товарищ лейтенант, ты уж будь ласка, расследуй все это по-советски, по-коммунистически. Есть, извини, не могу долго задерживаться. И так уже нарушаю. Еще раз большое спасибо. Мне снова стиснули руку. Еще некоторое время после ухода безымянного полковника мы молчали. Не знаю, что творилось в голове у следователя, а я снова начал прикидывать варианты дальнейшей жизни. Интересно, а среди доступных навыков есть подделка документов? С ним ведь реально можно стать серым кардиналом. В помощью познания узнаем, что и так, потом меняем один приказ на другой, в нужном месте правим слова и циферки, и дело в шляпе. Ладно, внезапно ожил следователь. Понятно пока, что ничего не понятно. Товарищ Филиппов, давайте теперь вашу версию. Ну это завсегда пожалуйста. Я не торопясь, следя чтобы следователь успевал, пересказал все события. Правда, не определившись с дальнейшим, на всякий случай упомянул и про банку с молоком. Вдруг запишут в расхитителя. Хорошо, тут напишите с моих слов записано верно. Дата, подпись. Закончив записи, лейтенант пододвинул ко мне протокол. Я пробежался по тексту, вроде все на месте, ничего лишнего не появилось. Выполнил требуемое и увидев вошедшего конвоира, уже как-то привычно сомкнул руки за спиной. Выпустили. Наша председательша смотрела на меня, как на выходца с того света. Да, Марья Сергеевна, признан судом виновным. Назначено 15 дней исправительно-трудовых работ без лишения свободы. Место отбывания – колхоз «Рассвет». Я протянул ей стопку бумаг, готов приступить к отбытию наказания. Меня еще раз просканировали подозрительным взглядом и углубились в изучение представленных бумаг. Меня и самого удивило такое решение. Видимо, решили угодить сразу всем, вроде наказание есть, а вроде и нет. Наверное, посчитали снесенный мной шлагбаум, сделанным из особых пород дерева. Ох, горит и мое луковое, и что с тобой делать? Председательша по бабье подперла руками голову. Так наказывать? Могу копать, могу не копать, я прищурился от солнечного зайчика. Ишь ты, как всего несколько дней в милиции меняют человека. Знала бы, пораньше тебя туда запихнула. Тебя я по настрактору учил, конечно, даже ножом чуточку умею. Ну вы помните, этой зимой снегозадержание делали, в самом деле, было такое. Ладно, преступник ты наш, трактор твой, что и где делать, Тамара Михайловна скажет. И смотри у меня, а молоко, и молоко тоже твое. Итак, план сдачи весь на смарку. Есть. Я дурашливо отдал честь. А вот про такие нюансы ни одно познание не расскажет. Лошади, конечно, в колхозе были, но все на подсобных работах. В итоге сейчас Мария Сергеевна пытается залатать Тришкин кафтан. Надо и в поля, и ферму, и сам колхоз тяговой силой обеспечить. А план-то на технику рассчитан, пусть она и в единичном числе. Ладно, вывернемся. Но первым делом надо разыскать нашу агрономшу, Тамару Михайловну. Пусть нарезает план работ. Разузнав, где она может быть, я запрыгнул в грузовик и вырулил к дороге в поля. Однако буквально на выезде увидел ее, катящуюся навстречу на велосипеде. Неужели выпустили? И это туда же. Выпустили. Мария Сергеевна поручила трактор, пока молоко не вожу. С вас, где и что делать? Ох, радость какая-то. Помоги велосипед в кузов закинуть, я покажу. В общем, оказалось все не так плохо. Петрович успел вспахать все, только-только начал боронить. Теперь только доделать начатое, а уж лошади сейлки спокойно утащит. А боронить надо отсюда и докуда успеешь. Как всходы пойдут, уже другое потребуется. Хорошо, не волнуйтесь, все будет. Я высадил ее около стайки женщин на краю поля. Так, правильная организация труда, наши все. Первым делом надо узнать, сколько трактор тратит на проход туда-сюда. Остановив машину на краю поля, я подошел к одиноко стоящему трактору. Сталинец 80. Нож снят, сзади прицеплены бараны. Так, обычные, не дисковые. Просто выложенные из прутков ромбиком площадки с торчащими вниз шипами. Горючие, открыв кабину, после недолгих поисков нашел тщательно обструганную палочку. Открыв горловину, сунул внутрь. Больше половины. Надо не забыть заехать на МТС и договориться про заправку. Открыв крантики, я пожамкал пимпочку заполнения поплавковой камеры. Все, хорош. Проверив, что фрикцион не в зацеплении, я намотал шнур на маховик пускача. Покрепче обхватив сделанную из деревяшки рукоятку, вздохнул и дернул. Двигатель немного побухтел и заглох. Слабовато. Ладно, еще раз, только уже резче. Моторчик выплюнул облако дыма и заверещал. Отлично, теперь зажимаем фрикцион. Всего несколько дней не заводили, а вон как сопротивляется. Мощный дизель поначалу отказывался заводиться и плевался черным дымом. Ладно, это тоже мы проходили. Я дотянулся до тяги газа и немного потянул ее. Тут же клубы черного дыма сменились на белые. Завелся. Чуточку выждав, я расцепил фрикцион и заглушил пускач. Пока я сматывал заводной шнур и забирался в кабину, выхлоп трактора превратился в практически прозрачный. Отлично. Что теперь? Слева рычаг сцепления, справа два рычага. Переключение передачи реверса. Посредине два рычага от бортовых фрикционов и две педали тормоза. Манометр масла и топлива уже в зеленом секторе. Температура воды еще не оторвалась от ограничителя. Ну это мы сейчас исправим быстро. Проверив реверс, я чуть вытянул газ, потянул сцепление и включил первую передачу. Отпускаем сцепление и наблюдаем. Ага, пошла нагрузка. Трактор плюнул порцией черного дыма и как-то легко начал клацать траками. Сцепление, вторая. Норм идет, значит теперь пора третью передачу включать. Чуть касаясь рычагов, я выровнял бараны по границе поля. А вот и температура пошла вверх, значит пока все идет как надо. На всякий проверил, что жалюзи радиатора открыты на полную. Ладно, пока никто не видит, включаю четвертую. Прет, зараза. Только надо притормозить, бараны начали выпрыгивать из земли. В результате на поверхности получаются просто царапины. Плохо. Хотя сейчас до края поля доеду, найду булыжники поприличнее и придавлю. Хотя у меня же есть телекинез. Для проверки гипотезы я придавил бараны. Трактор тут же задрал нос и начал плеваться черным дымом. Отлично. Однако буквально через пару минут стало понятно, что ничего не отлично. Во-первых, резко поползла вверх температура воды. А во-вторых, трактор отказывался работать в таком режиме больше минуты. Просто срабатывал ограничитель мощности и машина превращалась в черепаху. Ладно, вон край поля показался, хватит экспериментов. Аккуратно описав полукруг, я остановился около кучи камней. Вот откуда они лезут, сколько лет тут пашут, а каждый год как минимум десяток вылазит. Придирчиво выбрав булыжники, я небрежно телекинезом стесал их до формы здоровенных пирамид. Пусть своими углами цепляются за барану. Не проволокой же мне их крепить, с такой модификацией барон-трактор стал дохнуть уже на второй передаче. Однако живительный пендель телекинеза сразу придавал заряд бодрости. Ну, в принципе, километров 5 в час у меня начало получаться. Это, конечно, не максималка в 9, но и не жалкие километр другой. А вообще работа тракториста даже в чем-то легче водительской. На установившемся режиме сиди себе, смотри по сторонам и только изредка подправляй курс, потягивая рычаги фрикционов. А водителю руль крути, знаки соблюдай, всяким заместителям дорогу не перебегай. Филиппов, почему так быстро? Стоило мне развернуться и заглушить трактор, как на гусеницу вспрыгнула агрономша. Тамара Михайловна, вы же сами сказали, чтобы в глубину на 4-5 сантиметров было. Вот я и подобрал параметры движения. Не ври мне, с такой скоростью ты 1-2 сантиметра только возьмешь. Так проверьте. И проверю. Вот ведь язва какая, не зря ее не любит. Будучи полностью уверенным в своей правоте, я пожал плечами и пошел к полуторке. Сейчас на ферму, загрузиться после вечерней дойки и на молокозавод. А, еще в МТС заехать, затребовать топливозаправщик к трактору. Пусть не стесняются, заправляют без меня. Хорошо, когда торопиться некуда, да и от трактора отойти нужно. Загрузившись с помощью доярок на ферме, я рулил себе потихоньку, не превышая скорости, тщательно соблюдая все три существующие на данный момент правила дорожного движения. И что больше всего радовало, ни одного членовоза, одни такие же, как и я, работяги. То ли у меня карма начала чиститься, то ли по случаю хорошей погоды диспетчерша выползла на свежий воздух, и мне даже не пришлось вылазить из кабины. Высунулся, отдал, получил печати на слив. «Сашок, ты где пропадал?» Едва я закинул последнюю пустую флягу в кузов, как меня хлопнули по плечу. «Ну-ка, Василий Игоревич Мещеряков, 1925 года рождения, водитель совхоза «Власть Советов», близкий знакомый реципиента. Вась, не поверишь, в милиции был». Протянув руку, я поздоровался. За это дело, он щелкнул пальцем по горлу. «Не, аварию устроил тут одному, я принялся закрывать борт. И как, ну, 15 суток работы все трудодни псу под хвост, закрыв последнюю петлю, я намеренно усилил наказание, так что лучше пока держишь от меня подальше, а то связь с преступным элементом еще припишут, да пусть только посмеют». Однако отодвинулся на полшага. «Ну, мое дело предупредить». «Ладно, извини, мне еще в поле, а то наш тракторист в больницу попал». «Ох и непруха у тебя, может, чем помощь надо?» «Спасибо, справлюсь». «Надо же, хоть и посторонний человек, а как-то на душе потеплело». «Теперь уже привычным маршрутом до магазина за батоном. Белый хлеб, хоть и сильно дороже, но мне гораздо лучше заходит». Поулыбался продавщице, тщательно пересчитал мелочи, спрятал ее в маленький кожаный кошелек. «Фиг его знает, когда еще денег дадут». Стоило мне выйти из магазина, как около меня к тротуару стремительно притерся здоровенный лимузин. ЗИС-110, 8 цилиндров, 6 литров, до 140 км. Хорошая машинка. Филиппов, стоять. Аппа, давишний подполковник. Стою, не стал возражать я. Ты гляди, как хорошо получилось, а я уже думал телефонограмму посылать. Ты же водитель. Так, да, вон мой агрегат, я показал на свою полуторку, и вот на нем ты чуть не угробил Петюню. Он недоверчиво посмотрел на меня, я почему-то считал, что ты на 150-м его так. Ладно, что водишь, ну, наверное все, что имеют хотя бы 4 колеса, я показушно почесал в затылке, они же все одинаковые. Руль, двигатель, трансмиссия, куда нарулил, туда и поехал. Разве не так? Ишь ты, хвостун какой. Ну да ладно, сам таким был. Он порылся в планшетке. Держи, своей председательше только не забудь отдать. Я взял предложенное предписание. Филиппову А.В., вам надлежит явиться 23 мая к 09 часам местного времени. Ул. Воскресенская, стадион «Металлург», «Сталь». Послезавтра? А что не так? Да все так, ну не рассказывать же ему про работу за двоих. Ну тогда жду, не поведи. Он взмахом руки попрощался со мной и запрыгнул назад в машину. Проводив взглядом роскошный седан, Я вздохнул запах свежего хлеба и откусил здоровенный кусман от батона. «Вкусно-то как, глава 3, и что ты опять натворил?» Держа листик за уголок, председательша смотрела на предписание, словно на дохлую мышь. «Честное комсомольское, абсолютно ничего. Товарищ подполковник ничего не объяснил, просто вручил и все. Какой подполковник? Фамилию я не спрашивал, а он тоже не говорил. Он меня в милиции, ну еще до суда, благодарил за то, что Панас Петровича довез живым. Дескать, он у него первым командиром был, а еще вроде сюда недавно заезжал. А, Александр Яковлевич, хороший мужчина, видный. Ладно, тогда в понедельник, как отвезешь утреннюю дойку, сразу туда, хорошо. Так мне и самому интересно, так что буду как штык. Ладно, иди уж». Отвезя фляги, я вернулся к трактору. Первым делом слазил и проверил уровень топлива. Ничего не изменилось. Значит, максимум пару проходов сделаю и потом шабаш, пока горючку не привезут. Полуторку для перевозки солярки мне председательша строго-настрого запретила использовать. Дескать, нечего дармоедов с МТС баловать. Положено, вот пусть и везут. Да и случись чего, молоко возить на чем станем, спорить не стал, мне же меньше забот. Уже привычно запарковал на краю поля машину. Вспомнив инструкцию, обошел на всякий случай трактор, выискивая потеки и утечки. Ради любопытства открутил пробку радиатора и заглянул внутрь. Отблеск воды есть и ладно. Час туда, час обратно. Проверка уровня солярки. Я был прав, еще на один заход хватит. Возвращаясь назад, в тусклом свете фар трактора заметил что-то белесое на капоте полуторки. Какая-то мелочь, но с такого расстояния не разобрать. Ладно, нечего гляделки мучить. Сейчас поставлю трактор поближе к дороге и посмотрю. Только подойдя поближе, я разобрал, что на капоте полуторки лежит завязанный узелок. Да неужели? Хлеб, пара вкрутую сваренных яиц, полкруга краковской колбасы. Ура, живем. Оставив машину под присмотром сторожа молокозавода, я выдвинулся в сторону стадиона. На входе отчаянно зевающий рядовой проверил у меня предписание и лениво мотнул головой, дескать, проходи туда. Однако стоило выйти к первому ряду трибун, как я буквально уткнулся в спину еще одного военного. Кто таков? Услышав мои шаги, он развернулся и вытянутой рукой перегородил мне дорогу. Александр Филиппов, товарищ майор. Скользнув взглядом по погонам, я невольно вытянулся. Почему, не знаю. От какого предприятия? Колхоз «Рассвет». Но вообще меня Александр Яковлевич сюда направил. Какой еще Александр Яко? Все, вопросов больше не имею. Проходи. Майор сделал шаг в сторону и прошелся по мне взглядом. Заметив это, я состроил самую жизнерадостную улыбку и пошел в сторону кучкующихся мужиков. Судя по одежде и характерным пятнам на ней, это мои коллеги. Едва-едва успел перезнакомиться, как внезапно заорал давишний майор: «Товарищи шофера, стройся!» Он рукой показал линию, вдоль которой нам предлагалось встать. Немного потолкавшись, мы выстроились по росту и уставились на него с немым вопросом. «Равнись, смирно!» Он повернулся на каблуках к подошедшему сбоку военному: «Товарищ полковник, победители водительских соревнований построены, отсутствующих нет. Надо же, оказывается, я один из победителей». Познание выдало кучку фактов про социалистические соревнования, но как-то все не про те. Ну нет смысла собирать нас тут за километры без аварийной езды или за перевезенные тонны. А соревнования водительского мастерства в духе «довези яйцо на ложке» или «не расплескай стакан воды» обычно на базе всяких автобаз проходит, там площадки подходящие есть. Вольно, товарищи. Я начальник ХАЗУ-9ГО управления КГБ Попов Тимофей Иванович. Управление это новое, образовано всего год назад, поэтому еще не до конца укомплектовано сотрудниками. Я знаю, что передо мной стоите вы, лучшие водители на своих предприятиях, и я прошу вас показать мне свои навыки по управлению автомобилем. Для этого товарищи подготовили испытательную трассу. Посмотрите, видите, на гаревой дорожке стоят шесты с флагами, вам необходимо проехать змейкой между ними сначала передним ходом, а потом на задней передаче. Кто затратит меньше времени и собьет меньше шестов, тот и победитель. Вопросы? Я тут же поднял руку. Александр Филиппов, колхоз «Рассвет», я дождался кивка. Вопрос один. На чем необходимо будет преодолевать трассу? А то мой грузовик в получасе ходьбы отсюда. Отличный вопрос. Чтобы уравнять всех, мной был выбран всем известный автомобиль марки «Москвич». Он показал рукой куда-то нам за спину. Обернувшись, я увидел неказистую легковушку. «Москвич-400», 23 лошадиные силы, 90 км в час. И как предполагается на этом драндулете показывать свое мастерство, в чем бы оно ни состояло? Пронесшийся по рядам шепоток полностью совпал с моими выводами. Товарищи, понимаю ваше удивление, но я забыл упомянуть, что это экспериментальная модель с внесенными модификациями. В ней сменена система зажигания и поставлен двигатель увеличенной мощности. Так что попрошу быть аккуратнее в управлении. Да, товарищ полковник, а почему мы? Это я снова не смог удержаться, ведь в Москве и Ленинграде тоже есть хорошие водители. Нашему управлению нужны не просто хорошие водители, а лучшие из лучших. Но не думайте, что вы какие-то особенные или там избранные. До вас я побывал и за Уралом, и в Сибири, и даже до Владивостока добирался. И следующей точкой у меня назначен Минск. Александр, я ответил на ваш вопрос, я кивнул. Познание мне уже выдало справку о том, что 9Е управление, оно про охрану первых лиц государства и прочей верхушки. И в самом деле ему только год, хотя полковник слукавил, вовсе не на пустом месте оно появилось. Да и ездит этот Тимофей Иванович по стране совсем не для посмотреть водителей. В общем, вот мне и вариант подобраться поближе к рычагам управления страной. Значит, вывод простой, мне необходимо победить. Ну, раз больше вопросов нет, то минут через 15 начинаем. Разойтись. Поначалу я, удивленный абсолютным молчанием познания про модификации, вместе со всеми пошел к москвичонку, но быстро понял, что толкаться вокруг крохотного автомобильчика у меня нет никакого желания. Немного повертев головой, я решил пройтись вдоль будущей трассы. Что-то мне не верится, что нам предложат обычную змейку. И оказался совершенно прав, колышки стояли друг от друга на разном расстоянии, некоторые вообще стояли вплотную друг к другу. Поначалу я даже не поверил своим глазам и подошел поближе, промежуток в районе 1,5 метров. Как между ними проезжать-то? А вдруг это тест на зашоренность? Может, будет проще взять и мимо проехать? Полковник ничего про пропуски вроде не говорил, только про сбитые. А может вообще лучше просто проехать мимо всех, и малое время компенсирует пропуск ворот? Шевченко, ты у меня первый в списке, так что дуй за руль. Даю тебе, как первому, фору в 1,6. Стоило мне вернуться, как майор начал командовать. Плотный мужичок отделился от кучки коллег и пошел к машине. Все, как по команде, замолчали и принялись наблюдать. Забравшись в нее, он некоторое время обустраивался. Затем, коротко чихнув, взревел двигатель, вызвав несколько удивленных восклицаний. Нет, явно там не 20 лошадей под капотом. Взрыв задними колесами покрытия. Машинка рванулась к первому шесту, обошла слева, справа. Я внимательно наблюдал, одновременно пытаясь выцепить из познания лучшие практики проезда подобных препятствий. Однако навык оказался далеко не всемогущим. Почему-то мне в голову лезли предложения про то, что основной ошибкой является перекручивание руля, приводящее к выезду за габариты. Ага, немного притормозив, Шевченко просто пропустил шесты, установленные близко. А вот тут он явно ошибся со скоростью, и машинка на своих узеньких покрышках просто проскользила по гаревой дорожке и снесла один из шестов. Учтем, 4,5 минуты, точнее 4:35. Один пропуск и два сбитых, сообщил нам майор, следующий мельник. А, вас двое однофамильцев. Николай, и этот тоже пропустил узкие ворота. Чую, есть какой-то вариант их пройти, не сбив. Но как, я так и сяк прикидывал траектории, но у меня ничего приличного не выходило. Аппа, следующий водитель тоже пропустил их. Неужели так и надо? Судя по скучающей физиономии майора, подобное для него совершенно привычно. Так, все, последний, Филиппов, давай за руль. Наконец-то, я ввинтился на место водителя и огляделся. Машина как машина, только маленькая и узенькая. Глубоко вдохнул и медленно выдохнул через нос. Поставил ноги на педали и проверил их ход, едва коснувшись ногой газа, услышал взревевший мотор. Утибо зимой, какие мы, оказывается, нежные. А где ручник? Надо же, слева под рулем. Конструкторы были извращенцами, почему не между сидений? А, понял, кажется, у меня есть план. Первое, газ в пол и автомобиль, выплевывая из-под колес каменную крошку, начинает разгоняться. Итак, первый поворот, сцепление и дергаю ручник. Отлично. Легкий зад начинает скользить. Попав носом в створ, бросаю сцепление и топаю по педали газа. Я прямо на каком-то животном уровне почувствовал, как ускорительный насос в карбюраторе заставил его плюнуть бензином во впускной коллектор. Ух, как эта машинка, оказывается, может разгоняться. Не-не-не, мне так не надо. Чуточку подправил траекторию навыком. Хорошо иду, а вот и те самые узкие ворота. Пропустить? Ну уж нет. Подбадриваемый газом и телекинезом, москвич на выходе из предыдущего поворота крутанул бублик и, встав поперек трассы, проскочил ворота. Сбил? Нет, шест просто покачнулся. Всего половина маршрута, а я уже мокрый как мышь. Упершись ногами в тормоз со сцеплением, воткнул заднюю. Теперь главное не спешить. Положив правую руку на спинку пассажирского сиденья, я изогнулся и посмотрел назад. Малюсенькое и до безобразия пыльное окошко. Зеркал заднего вида не наблюдается. Издеваетесь? Да ну вас! Я рванул ручку открытия двери и посмотрел через левое плечо. Теперь главное не пропустить ничего справа. 3:15. Ноль пропущенных и ноль сбитых. Майор переводил ошарашенный взгляд с меня на трассу и обратно. Руль у нее чуть прикусывает, а то можно было бы и быстрее. Я выполз с водительского места и, упершись руками в колени, пытался отдышаться, но вообще машина зверь. Руль прикусывает. Майор хлопал глазами, явно пытаясь расшифровать послание. Ага, крутишь, и там есть угол, где его что-то тормозит. Я выпрямился, мешало это сильно. Ну ты мужик, сильно. Молоток. Меня окружили остальные водители и, не скрывая своих чувств, радостно хлопали по плечам и спине. Товарищи, товарищи. Майор наконец-то пришел в себя и попытался навести порядок. Но куда там? Водители радостно галдели и, перебивая друг друга, что-то пытались у меня выяснить. Даже не пытаясь разобрать вопросы, я просто стоял и улыбался всем вокруг. Молодец, не посрамил. А на ЗИСе так сможешь? Очередной удар по спине чуть не выбил из меня дух. Надо же, а своего тезку я и не заметил. Товарищ подполковник, так же не смогу. Он тяжелее и ширше. Надо пролеты между шестами менять. А в остальном я же уже говорил, куда рулишь машиной, туда она и едет. Народ вокруг заржал, явно приняв мое последнее высказывание за шутку. Но Александр Яковлевич смех не поддержал и заново оглядел меня с ног до головы, явно что-то прикидывая. «Зинчук, а ну давай машину сюда!» Полуобернувшись, он скомандовал стоящему рядом водителю. «Товарищ подполковник!» Тут же затянул он. «Так ведь если что случится, ездить ни на чем будет. Давай, давай, не нервируй меня!» «Есть!» Изобразив ленивое отдание чести, Зинчук отправился изображать быстрый бег на приз убитой черепахи, надеясь, что в последний момент начальство передумает и отменит приказ. Тем временем Александр Иванович резкими взмахами рук скооперировал всех присутствующих на подготовку будущей трассы. Пока мы спорили, какой ширины должны быть ворота, высокое начальство отошло в сторонку и тоже о чем-то горячо спорило, окутывая себя клубами табачного дыма. Наконец на противоположном конце стадиона показался лимузин. Тот самый ЗИС-110, вальяжно покачиваясь на неровностях, проехал под трибунами и, лениво мигнув поворотником, направился к нам по дорожке. «Сашок, ну как, не передумал?» «Надо же», засмотрелся и не услышал, как подошло начальство. «Никак нет, только, товарищ подполковник, машина для меня новая, можно я сначала кружочек по стадиону сделаю?» «Ну как на стрельбище, первый выстрел не в зачет, а на москвиче ты разве раньше ездил?» Тут же влез Попов. «Тимофей Иванович, так то москвич, его на руках если что можно унести, а тут, вон какая шикарная лайба». Я чуть отодвинулся, давая больше места потоку хрома и черного лака. «Ладно, только чур аккуратно», — улыбающийся подполковник кивнул на хмурого водителя, — «а то если что повредишь, то товарищ Зинчук к тебе во сне будет являться». «Да я», — затянул было водитель, но тут же замолчал, увидев поднятую ладонь своего начальства. «В общем, садись и покажи нам, что умеешь, это уже мне». Я кивнул и пошел к водительскому месту. «Поцарапаешь, я тебя потом на губе сгною», — тихонько прошипел водитель, потихоньку уступая мне место. «Не ной, все будет хорошо». Я отодвинул его бедром и открыл дверцу. «Вот это я понимаю, представительская машина. Места столько, что до противоположной дверцы впору отдельный маршрут трамвая пускать. Ладно, что тут у меня под попой?» А под попой мерно урчал двигателем здоровенный и тяжеленный лайнер длиной в 6 метров. Дури в двигателе дофига и больше. Обзор, по сравнению с москвичонком, отличный. Даже стекла поднимаются и опускаются, и, между прочим, никаких весел, все на переключателях. Поелозив немного задницей на шикарном сиденье, я отпустил ручник и нежно воткнул первую передачу. Сыто уркнув, шестилитровая восьмерка принялась разгонять почти 3 тонны железа. Немного газанув, Я тут же перешел на третью. Лимузин совершенно не обратил внимания на мои телодвижения и продолжил разгоняться с тем же ускорением. Не соврало познание, энерговооруженность тут отличная. Вот только скорость мне тут не совершенно не нужна. А поэтому, выжав сцепление и газанув до звона, снова воткнул первую. Двигатель взревел, и я резко качнул рулем сначала вправо, а потом влево, пытаясь сорвать этот пепелац в занос. Кошмар какой! Пока у этого крейсера корма начнет догонять перед, можно успеть состариться. Плюясь из-под задних колес дробленными камешками, ЗИС лениво начал скользить в повороте. «Давай, давай, родимый, я все равно не дам тебе вернуть задним колесам сцепление с дорогой». Словно поняв меня, ЗИС попытался превратить скольжение в неуправляемый занос, но я был начеку. Сбросив немного газ, закрутил руль в другую сторону, выравнивая автомобиль высокого класса перед прямым участком. «Так, где там эти вешки? Ух, как близко-то!» Оттормозившись перед первой, я аккуратно направил лимузин в поворот. Тот, чуть качнув кузовом, тут же выровнялся и начал чертить передними колесами полукруг. То, что на москвичонке было сродни подвигу, тут казалось само собой разумеющимся. Просто рули и все, машина никуда с траектории не уходит и двигателя просто хватает на все движения педали газа. Даже в те ворота, где я раньше крутил бублик, ЗИС вошел как-то презрительно скривившись, дескать негоже таким машинам размениваться на такие мелочи. «Ладно, жестянка лакированная, ты сама напросилась». Выровняв машину сбоку от линии вешек, я включил заднюю. Мысленно пробежался еще раз по порядку действий и отпустил сцепление. Педаль газа до пола и еще немного глубже. «Ага», завыло. «Сцепление, резко руль вправо до упора». «Отлично, заскользили, добавляем резвости навыкам». Наблюдая за хромированной хреновиной на носу автомобиля, она теперь мой целеуказатель, включаем первую. «Ага, больше половины проскользили, теперь можно и руль прямо». И стоило тесно стоящей группке людей появиться где-то впереди, бросаю сцепление. Вот так вот, был полицейский разворот, а станет кагебишным. Глава 4. «Петрович, нет, ты представляешь, она и раз так и развернулась. Прямо на месте. Я меланхолично наблюдал, как подполковник уже немного заплетающимся языком в очередной раз рассказывает о случившемся сегодня. Честно, ну не ожидал я, что такой в общем-то несложный трюк настолько впечатлит зрителей. Стоило мне остановиться и выйти, как водительское сообщество, немного постояв с отрытыми ртами, меня сначала немного покидало в воздух, а потом еще долго выбивала пыль похлопываниями по плечам. Нет, за такое надо еще раз. Бутылочное горлышко склонилось над собранными в кучку рюмками. Соревнования и демонстрации водительских навыков – это, конечно, хорошо, но основную работу с меня никто не снимал. Объяснив ситуацию, я раскланялся с восторженно вопящими зрителями и в темпе добрался до колхоза. Там буквально в паре слов рассказал встревоженный моим отсутствием председательше о событиях дня и покатил с вечерней дойкой на молокозавод. «Сашка, а с трактором что?» Петрович, выдохнув после рюмки, начал шурудить в миске вилкой, а то вон, Михайловна говорит, ты технику не бережешь. «Панас Петрович, все в порядке? Потихоньку на нем, все как вы учили». Я кинул взгляд на агрономшу, и все-таки она язва, ведь нормально же проборонил. Уже замывая фляги, я обнаружил около грузовика нашего тракториста. Опираясь на костыль, он, скривившись на один бок, бодро рассказывал соседнему водителю, куда ему необходимо отправиться с такой манерой вождения. Перемалывая идиомы с междометиями, я расшифровал, что еще чуть-чуть и лишился бы половины борта. Ну в общем и целом у меня не было возражений. Ну как можно не заметить стоящий рядом грузовик? «Александр Яковлевич, а вы надолго у нас?» Председательша, чуточку пригубив, отставила рюмку. «Ох, Мария Сергеевна, покой нам только снится. Завтра, край послезавтра покину эти края». Подполковник аккуратно подцепил кружок колбасы, так что скоро назад, в Алма-Ату. Вернувшись в колхоз, я обнаружил около правления очень знакомый ЗИС. Зашел внутрь доложиться и тут же был усажен за стол. Дескать, герой, показал себя отлично и вон, даже Петровича привез, за что тебе отдельное спасибо. Тут же нам организовали штрафную и пододвинули поближе тарелки с закусками. Будучи первый раз на таком высоком мероприятии, я старался заныкаться в уголок и не отсвечивать. Нальют, хорошо, забудут, тоже неплохо. Да тьфу на вас, совсем с вами голову потерял. Петрович внезапно хлопнул себя по лбу и, наклонившись, принялся копаться в стоящем около лавки сидре. Вот, документы придать треба же. Председательша приняла серую папку и, немного расчистив место на столе, открыла ее. Немного поизучав ее содержимое, она подняла на нас глаза. «Хорошие новости. К нам после обучения едут трое молодых специалистов. Тамара Михайловна, один тебе в помощь, а два других, Апанас Петрович, твои. Александр, завтра к 10 на станцию, забери их, хорошо?» Перелистав оставшиеся содержимое папки под наши радостные восклицания, и, видимо, не найдя ничего больше стоящего всеобщего внимания, Мария Сергеевна завязала ее и положила на подоконник. «Ну, товарищи, за то, чтобы и дальше так, аккуратно, чтобы не привлечь ничьего внимания, я выбрался из-за стола. Ну мало ли что потребовалось молодому организму. Может, да ветру надо и все тут». Стоя на крыльце правления, я медленно вдыхал ночной воздух. «Пойти поспать, хотя оно мне надо, опять выслушивать ворчание над ухом, бабке, у которой я снимаю койко-место, вечно все не нравится. Хотя, по таким погодам, наверное, можно и на сеновал уже. Решено, сгребу остатки и устрою себе отличную лёжку. Александр Васильевич, разрешите вопрос?» Пока я размышлял, из ЗИСа неслышно вышел Зинчук. «Ничего себе, он откуда-то уже вызнал мое имя-отчество». Я кивнул, немного удивленный таким изменением отношения ко мне.